Глава вторая. У меня перехватывает дыхание. Под ложечкой начинает противно сосать до тошноты. Со мной? Слова даются с трудом, но я выдавливаю их. Собственный голос не узнаю. Что значит «со мной»? То и значит. Спокойно отвечает он, вставая. Ты едешь со мной. Я отступаю назад. Сердце срывается в бешеный ритм. В панике бросаю взгляд на мать и отчима, но они отводят глаза. Совсем уже ополоумели со своим самогоном. Даже слова не скажут. Нет. Да. Взгляд твердый. Голос не терпит возражений. Это не обсуждается. Мама покашливает, но не говорит ни слова. Отчим нервно облизывает пересохшие губы, но все так же молчит. Он не вмешивается. Вы с ума сошли? Я смотрю на мать, надеясь, что она хотя бы объяснит, что происходит. Мам! Она не отвечает. Только смотрит в сторону, избегая моего взгляда. И тут на столе рядом с отчимом я замечаю сверток, точнее конверт, и в нем прямоугольник, по форме очень напоминающий пачку денег. Они что, продали меня? Резко выдохнув, я мотаю головой. Бред! Сюрреализм какой-то! Может, я уснула в автобусе по дороге домой, вот и видится всякое? Может, просто нужно проснуться? Но нет, картина слишком реальна, и Воронов, и его амбалы тоже слишком реальны. И отсутствующий похмельный взгляд матери. Воронов делает шаг вперед, и я чувствую, как пространство вокруг меня сжимается. Дышать становится трудно. Пойдем по-хорошему, Юля, — говорит он, засунув руки в карманы брюк. Вы не имеете права! В груди все пылает от страха и злости. Я никуда с вами не поеду! Ты еще не понимаешь. Его голос остается спокойным, но в нем есть что-то такое, что заставляет холодок пробежать по спине. Я не спрашиваю твоего разрешения. Но зачем? Мой голос срывается на хрип. К глазам неожиданно подступают предательские слезы. Только разрыдаться тут перед всеми ними не хватало. Что вам от меня нужно? Он выдерживает паузу, смотрит на меня так, будто оценивает степень моего упрямства, а потом говорит: твой отец погиб. Несколько дней назад. Автокатастрофа. Я моргаю. Сердце, кажется, бьется в ушах. Твой родной отец, добавляет Воронов, бросив брезгливый взгляд на отчима. И голос дрожит, но я пытаюсь хоть немного успокоиться. Как минимум, все это связано не с сексуальным рабством. Я его даже не знала, это не мое дело. Воронов качает головой, будто ожидал этого ответа. Может, для тебя и не дело. Но для остальных — да. Все, что принадлежало твоему отцу, теперь мое. Его бизнес, его активы. Я поглотил его компанию. Я скрещиваю руки на груди, будто в попытке защититься. «Ну, удачи!» — пожимаю плечами. «Мне-то что с того? Я с вами бороться не собираюсь за все эти активы или что там от моего папаши осталось?» Он смотрит на меня чуть дольше, чем нужно, потом прищуривается и медленно, почти лениво произносит. «По закону ты его единственная наследница». Я вздрагиваю. Перевариваю сказанное. Чувствую, как внутри что-то скручивается в тугой узел. Может, все еще хуже, чем сексуальное рабство? Может, этот Воронов просто решил меня того и где-то в канаве прикопать? Надо убедить его, что ни рубля от биологического папочки мне не нужно. Но я нервно сглатываю. Вы ведь уже все забрали. Компания ваша, бизнес ваш, недвижимость, счета или что там еще у него было. Я ни на что не претендую. Что еще вам нужно? Он кивает, подтверждая мои слова, но взгляд остается жестким. Да, я забрал. По закону. Почти. Но закон же и оставляет тебя в уязвимом положении. Другие могут этим воспользоваться. Воспользоваться? Я нервно усмехаюсь. Чем? У меня ничего нет. Дело не в том, что у тебя есть, Юля. Воронов наклоняется чуть ближе. А в том, кто ты. Ты есть. Это уже проблема. Я замираю. Он говорит это так спокойно, что от этого становится еще страшнее. Ледяной колючий страх ползет по коже. Пульс ревет в висках. «Если ты останешься одна, — продолжает Воронов, — рано или поздно кто-то попытается тебя найти, использовать тебя против меня или убрать». «Бред!» — качаю головой, но у самой коленки подгибаются. «Так вот, — продолжает он, — я должен об этом позаботиться. Я в панике смотрю на мать, но она все так же молчит. Она знает, она понимает, что происходит, и не делает ничего. Мир рушится». Все, что и казалось мне нормальным, исчезает в один момент. Я попала. Серьезно попала. Как позаботиться, спрашиваю, обмирая внутри. Я стану твоим мужем. Тогда все юридические вопросы отпадут. Что?